Конвой неторопливо полз к следующей точке маршрута, снося на своем пути немногочисленные группы дикарей. Боевые дроиды пока еще не сделали ни одного выстрела. Головорезам требовались тренировки. Киргул вертел в руках найденный в логове людоедов меч. Анализ показал, что сделано нехитрое оружие сравнительно недавно, 3 десятка лет назад. Клеймо на рукояти в виде кружка со значком племени свидетельствовало о том, что где-то на корабле сохранилась группа людей, вернувшаяся к средневековым технологиям. Найденный шлем с фильтрами оказался частью примитивного скафа. Ничего подобного в базе данных не нашлось, и землянин согласился с мнением Олгера, что это местная разработка. Затем он осмотрел особо примечательные экземпляры вооружения. В основном особо прочные штыри, к ним проволокой или прочными волокнами были прикручены ржавые зазубренные осколки, а то и просто детали агрегатов. Особенно развеселило Алекса то, что один дикарь использовал в качестве дубины манипулятор дроида первого поколения. Наконец, один из роботов-разведчиков добрался до следующей точки маршрута. Массивная створка оказалась закрыта. За ней скрывалось помещение, где хранился банк с генетическим материалом. На схеме тут располагалось административное сооружение. Дроиды занялись преградой, а капитан прозондировал окружающее пространство. Кроме отметок людей в прилегающих туннелях, живых рядом не было. Ярко горящие сгустки работающих реакторов и светящиеся линии коммуникаций намекали, что до этой части варвары не добрались. Излучатели конструкционных дроидов быстро проделали проход, открыв доступ в жилой сектор и разграбленный склад. Все двери были заблокированы, но каюты оказались пусты. Жители покинули поселение, забрав все, что возможно. Однако 6 массивных контейнеров не заинтересовали мародеров. Вскрыв 2 из них, они не обнаружили там ничего ценного. Остальные 4 выглядели неповрежденными и все это время снабжались энергией. Добравшись до контрольной панели первого ящика, Алекс обнаружил ровные ряды зеленых точек. Это хранилище успешно пережило затянувшийся полет. «Эта находка уже окупила нашу экспедицию. 4 ящика уцелели», — обрадовался капитан. «Осталось навестить последнюю точку и уничтожить всех порочных», — недовольно добавила Адиль. Ее дроид до сих пор не вступил в бой. Капитан не понимал желания своей Ашо пострелять из крупнокалиберных плазменных пушек по голым дикарям. Однако пообещал женщине участие в зачистке следующего встреченного на пути поселения людоедов. «Есть данные по объектам», — сообщил Рис. «Генетический мусор. Это больше не люди, скорее животные. Индекс интеллекта ниже критического порога». «Как-то они быстро выродились», — удивился Алекс, изучая сформированный отчет. «У особей короткий жизненный цикл. Думаю, мало кто доживет до 30 лет». Теперь результаты вскрытия. Самка носит 4 детенышей, а урод имеет 2 сердца и еще кое-какие модификации, — кивнул ученый на капсулу с альбиносом. Скорее всего, тут проводили эксперименты, а это — потомки подопытных. Конфедерация Делус до сих пор занимается такими исследованиями. Вполне вероятно, что здесь тоже пошли по этому пути. Для нас они бесполезны. Кивнул Алекс, отдавая приказ дроидам вытащить тела. Киргул был мрачен. Его идея организовать из местных победоносную армию накрывалась ржавым тазом. В его представлении людоедство и империя являлись взаимоисключающими понятиями, и землянин в этом вопросе был с аристократом согласен. Контейнеры с ценной добычей заняли места на 2 пустых гравиплатформах, и экспедиция отправилась к последней точке.